Глава 8. Бог есть огонь поедающий. Дорогие друзья, очень часто, рассказывая о пробуждении, я сравниваю его с солнцем. Во время восхода своего и заката оно напоминает собой красный шар, на который можно спокойно смотреть, и часто при этом по одному только виду его трудно определить, солнце это или луна. В такие моменты мы видим солнце, у которого нет его могущественной, слепящей и греющей силы. Но все начинает выглядеть совсем иначе, когда это же солнце в полдень, поднявшись высоко-высоко, находится в зените и сияет во всей своей силе так, что нет необходимости смотреть на него, чтобы убедиться в его присутствии, потому что чувствуешь исходящее от него тепло. Когда же солнце снова пойдет к закату, то опять будет выглядеть как красный шар, потому что сила его ослепительного сияния вновь потеряна. Точно так бывает и в привычном христианстве. Господь при этом подобен солнцу на восходе или при его закате. Во время же пробуждения Господь является для нас солнцем, находящимся в зените. Тогда Он действует в Своей славе, силе и величии, в Своем великом сиянии, блеске и святости, при этом переживаешь вещи, которые в другое время просто немыслимы. Во времена Первоапостольской Церкви, вскоре после Дня Пятидесятницы, Анания должен был умереть только из-за своего обмана, а вслед за ним, по той же причине, умерла и его жена. Сегодня же в церквах совершается даже блудодеяние, и ничего при этом не случается. Сегодня там ненавидят, лицемерят и лгут, однако ничего не происходит, люди продолжают жить дальше. Но если Господь поистине являет Себя во всем Своем могуществе, если Он действует в Своей великой силе воскресшего и открывается человеку во всем величии Своего Божества, тогда начинают происходить необыкновенные, чрезвычайные и потрясающие события. Некоторые из таких примеров, пережитых нами в Южной Африке, мне хотелось бы вам рассказать. Первый случай произошел в Мапумула, месте, где началось пробуждение. Однажды мы, как всегда, были собраны вместе и горячо и искренне молились, прося: «Господь, ведь Ты через Твое святое Слово говоришь нам, огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Евангелие от Луки 12:49. «Вот мы, Господь, зажги Твой святой огонь, соверши то, для чего Ты пришел, крести нас Твоим огнем, Твоим духом». То есть, говоря по-человечески, мы как бы напоминали Господу слова, сказанные Иоанном Крестителем: «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Евангелие от Луки 3:16. И вот когда мы так молились, произошло нечто такое, чего раньше никогда еще не случалось. Один из собравшихся вдруг закричал: «О, горе мне! Мои глаза горят, как в огне! О, я сгораю! Горе мне! Я человек с нечистыми очами! О, Господи, умоляю, прости меня!» Вслед за этим раздался крик другой из молящихся: «О, горе мне! Мои уста! Мой язык! Горе мне!» Это напоминало пережитое пророком Исаии. Когда он увидел Господа, сидящего на престоле Его в славе, и услышал серафима, восклицающих: «Свят, свят, свят Господь Саваоф», то воскликнул в страхе и трепете: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». Исаии 6:5. Дорогие друзья, так мы пережили тогда на деле, на практике, что Бог наш есть огонь поедающий. Послание к Евреям 12:29. И снова среди молитвы звучал крик кого-то из присутствующих: «О, мои ноги горят, как в огне». В своей отчаянной нужде этот человек сорвал свои ботинки и откинул их в другой конец комнаты. Он бил руками по ногам так, будто хотел погасить пламя, палящее его. Конечно, никакого огня не было видно, потому что происходившее являлось духовным переживанием, однако несчастный испытывал при этом такие муки, что мы боялись, как бы он не умер. Это Господь был в нашей среде и касался каждого там, где он был нечист. Я мог бы сейчас подробно рассказывать вам о том, что было причиной подобных переживаний, но думаю, вы и сами можете себе представить, что означают нечистые глаза, нечистые уста, нечистые языки, ноги, ходящие по нечистым местам. Один чернокожий проповедник Евангелия, который для многих людей послужил большим благословением, и через которого многие обратились к Господу и пережили освобождение, вдруг тоже громко закричал: «О, я погибаю! Господь, смилуйся надо мною, грешником!» Когда мы закончили, он рассказал нам, что во время молитвы он пережил такое чувство, как будто некто рассекал его надвое. Описывая это, он употребил те же самые слова, которые мы читаем в Евангелии от Матфея 24:48-51, где Господь рассказывает притчу о злом рабе. «Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его надвое, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Этот брат был в великом страхе от пережитого и просил нас молиться за него. Тогда мы собрались в круг и стали молиться. Во время этой молитвы он вдруг неожиданно встал с колен и, выйдя в центр комнаты, начал крутиться и извиваться там, как змея, повторяя при этом: «Я нахожусь в страшной непроглядной темноте. О, какой это мрак! Я не могу видеть даже своей руки!» Хотя в это время был ясный солнечный день. Видя, как он корчился и извивался посреди комнаты, мы перестали молиться. Подобное мы переживали впервые и не знали, что нам делать дальше. А он продолжал кричать: «Я нахожусь в кромешной тьме, где плач и скрежет зубов!» Да, друзья мои, эти слова Писания мы пережили тогда воочию, глядя на этого черного зулу, который являлся проповедником Евангелия. Мы начали снова молиться и просить за него: «Господь, смилуйся над ним, прости его». Наконец он пришел в себя и сказал: «Невозможно описать словами, через что я сейчас прошел. Тьма, в которой я находился, была буквально ощутима и осязаема. Это поистине внешний мрак, больше которого не бывает». Мы стали просить этого человека, убеждая немедля обратиться к Господу и с раскаянием привести свою жизнь в порядок. Однако он так и не открыл своего греха. Спустя несколько дней его не стало. Он умер так же, как Иуда Искариот, той смертью, которую бы я никому не желал. Люди, которые убирали его тело, рассказывали потом, какое ужасное зрелище представляла эта картина. Лишь после его смерти стало известно то, что делалось тайно. В жизни этого мужа была нечистота. Выяснилось, что он делал мерзкое с некоторыми молодыми девушками из церкви, критиковал и осуждал своих ближних, а потом клеветал на других детей Божиих. И за все это постигло его возмездие и справедливый суд Божий. Вот так мы пережили тогда нечто о крещении огнем. Это был не единственный случай. Подобное повторялось впоследствии еще много раз. В другом месте, где было собрано много людей, которые также горячо молились Господу, произошло что-то такое, что можно было бы сравнить с мощным шумом огромного реактивного самолета, пролетающего низко над этим зданием. Когда Дух Божий таким образом сошел к ним, место это поколебалось, потолок помещения сотрясался и стены шатались. Среди присутствующих находился один черный человек, который наводил ужас на все свое племя. Если он замышлял кого-то убить, то делал это на редкость жестоко и хладнокровно. Спокойно, без выражения внешней злобы, он брал свое копье и, подойдя к намеченной жертве, совершал задуманное. Все мужчины его племени трепетали перед ним. Это был поистине жестокий, безбожный, кровожадный язычник, не боявшийся никого и ничего. Неизвестно, как и каким образом он оказался тогда на этом собрании. И только ведение Божие было в том, что этот ужасный убийца стал свидетелем действия силы Божией. Когда он услышал этот могучий шум и увидел, как двигался и колебался потолок, как шаталось и сотрясалось все здание, то упал на колени и в великом страхе и трепете действительно глубоко покаялся. Он не мог тогда оставить этого помещения без того, чтобы в великом раскаянии передать себя и всю свою жизнь без остатка своему Спасителю, очистив ее глубоко до самого основания. После покаяния в нем произошла коренная перемена. Он стал совершенно другим человеком и до сегодняшнего дня является замечательным примером для христиан и язычников. Еще в одном месте, расположенном в 150-200 километрах от Мапумула, также были собраны христиане, которые молились о том, чтобы Господь зажег свой огонь и в их языческом селении. Помещение, в котором происходило это молитвенное собрание, было слишком маленьким, поэтому всю мебель пришлось вынести. Некоторые из пришедших сидели на стульях, но большая часть расположилась прямо на полу. Среди собравшихся находилась одна женщина, которая также считалась христианкой. Когда все сообща молились, она вдруг начала беспокойно метаться на своем месте и вскрикивать: «Горе мне! Я недостойна! Мне нельзя было даже войти в это собрание! Как я могла осмелиться предстать перед лицом Божиим со всеми моими грехами?» Вскочив с полу, она подпрыгивала так, как будто бы стояла на раскаленной плите. Плача и обливаясь потом, она повторяла: «О, я сгораю! Горе мне! Как я виновна!» Затем, извинившись, она обратилась к собравшимся христианам с просьбой разрешить ей покинуть это собрание. Получив их согласие, эта женщина не вышла, а буквально выбежала из того помещения и так, не останавливаясь, бежала целый километр в гору к своему жилищу. Вбежав в дом, она бросилась к своему мужу, умоляя его о прощении. «Господь создал нас, жен, чтобы быть помощницами мужьям», — говорила она ему. «А я не была помощницей тебе. Я не была такой женой, какой мне надлежало быть по Слову Божьему. Я не была для тебя добрым примером. Господь открыл мне это. Прости меня, мой муж, прости меня». Получив от него прощение, она стала ходить от одного своего ребенка к другому, говоря: «О, дети, простите меня. Я не была хорошей матерью для вас. Как часто я ругала вас и злилась на вас. Как часто я была недовольна и сердита и произносила слова, которые мне нельзя было говорить. Пожалуйста, простите меня». Сделав это, она побежала от одних соседей к другим и, раскаиваясь, заключала мир с ними. «Простите мне», — со слезами говорила она, — «я говорила о вас плохое. Простите, я большая грешница». Затем эта черная женщина пошла к белым людям и, сокрушаясь, просила у них прощения. Принеся плод покаяния, она возвратилась назад к собравшимся христианам, которые все еще оставались в том же помещении, и, преклонив колени, начала молиться: «Я благодарю Тебя, Господь, за эту возможность, которую Ты мне дал. Я благодарю Тебя за Твою милость и за это благоприятное время, которое Ты даровал, чтобы я могла привести свою жизнь в порядок. Я благодарна Тебе, Господь, за то, что могла прийти к Тебе со всеми моими грехами и за то, что ты дал мне эту возможность пойти к людям и попросить у них прощения за все мои неверные слова и поступки. С тех пор прошло уже много лет, но до сегодняшнего дня эта женщина остается живой свидетельницей Господа Иисуса. Она пережила на себе, что Бог поругаем не бывает. Она испытала святое присутствие Божие, и теперь, если рассказывает об этом, то знает, о чем говорит. Хочу еще добавить, что это глубокое раскаяние не осталось без плода. Ее муж, бывший в то время горьким пьяницей, после этого случая покаялся и обратился, став добрым примером для многих язычников. Все дети этой женщины также уверовали и всем сердцем служат Господу. Трое из них стали миссионерками и сотрудницами нашей миссии. В книге пророка Малахии мы читаем: «Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото, и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Не знаю, видели ли вы когда-нибудь, как очищается золото. У нас в Южной Африке много золотых приисков, и мне неоднократно там приходилось наблюдать этот процесс. Всякий раз при этом я думаю о том, что и Господь, подобно плавильщику, будет очищать нас так, как очищают и плавят серебро и золото. При этом Он не торопится. Он садится на свое седалище и говорит: «Так, теперь через огонь. И блажен тот человек, которого Господь очищает сейчас. Ведь лучше теперь, чем в день суда, когда каждый должен будет пройти через огонь. Но горе тому, чья жизнь не очищена и не проведена через огонь, причем не просто через огонь, а через пекло». И еще один случай. В 1967 году обратилась одна молодая девушка. Это было очень глубокое покаяние. После обращения сердце ее поистине горело для Иисуса. Она ходила по домам и селениям и свидетельствовала людям о Господе, призывая их отдаться Ему. При этом она говорила всем: «Только не приходите, если не хотите принять Его всем сердцем, потому что Бог не допустит, чтобы мы играли с Ним». Слыша эти горячие слова призыва, многие люди оставляли свою старую греховную жизнь и приходили к Господу. Имя этой девушки – Лилимо. К сожалению, горение ее первой любви было кратковременным. Вскоре ее духовная жизнь начала постепенно угасать. Она уже нерегулярно приходила на наше молитвенное собрание и была не на каждом богослужении. Все чаще и чаще, ссылаясь на усталость, она оставалась дома. Так постепенно она отходила все дальше и дальше, пока огонь Божий не потух в ней совсем. После этого она начала проводить ужасный образ жизни. И, гуляя без разбора со всеми парнями и женатыми мужчинами, превратилась в конце концов в самую низкую блудницу. Прошло еще немного времени, и она стала широко известна из-за своего отвратительного, необузданного распутства. Дело кончилось тем, что она родила ребенка от мужчины, у которого уже было 3 жены, и стала его 4-й женой. Спустя 9 лет, в 1976 году, в одно воскресное утро, она неожиданно пришла к нам на миссионерскую станцию. В этот день нам нужно было ехать в отдаленный филиал нашей миссии, находившийся на расстоянии 2 часов езды от нас. Перед самым отъездом, увидев Лилимо, я спросил ее, откуда она пришла и что здесь желает. Не в силах скрыть своего стыда, она опустила низко голову и ответила, что хотела бы снова вернуться к нам. «Хорошо», — сказал я ей, — «сейчас у меня нет времени, потому что мы должны ехать, но здесь, в Сизабанту, также будет собрание, которое будут проводить другие сотрудники. ты можешь тоже пойти туда». Позднее мне рассказывали, что на этом богослужении было около 1000 человек, которые сидели по обе стороны зала, оставляя лишь узкий проход между рядами. Лилимо сидела ближе к переду, недалеко от прохода. В этот день стояла ясная солнечная погода, и ничто не предвещало дождя. Однако, как только началось собрание, на небе появилось несколько облаков, которые буквально на глазах превратились в темные грозовые тучи, и быстро двигаясь, подошли и нависли над зданием, где были собраны люди. Это не сказка, и я не выдумываю. Моя маленькая дочь, которой было тогда всего лишь несколько месяцев, была принесена черными сотрудницами на собрание и лежала в коляске, стоявшей в проходе, недалеко от этой девушки. Собрание шло своим чередом, как вдруг внезапно ударила молния и поразила Лилимо. Справа, слева, сзади и спереди от нее сидели люди. Но молния, не затронув никого другого, ударила прямо в нее с такой силой, что она была подброшена в воздух и откинута в сторону, прямо в проход между людьми. Какое-то время она лежала на бетонном полу, будучи в бессознательном состоянии. Через несколько часов она пришла в себя и заговорила тихим шепотом, потому что не могла говорить громче. Половина ее туловища была парализована. «Я хотел бы поговорить с проповедником», — шептала она. «Пожалуйста, позовите его ко мне». Когда он пришел к ней, она открыла ему свое сердце и в течение нескольких часов, исповедуя свои грехи, начав с 1967 года. Этот проповедник был человеком, который многое уже пережил, и у которого исповедовалось очень много людей. Однако такого исповедания ему еще никогда не приходилось слышать. Сердце его разрывалось, и он плакал. Она прошла по прошедшим 9 годам, принося на свет все совершенное. День за днем открывала она свою жизнь, как книгу, и исповедовала свои грехи с раскаянием, идущим из глубины сердца. После того, как она сделала это, ее отнесли в госпиталь, находящийся при миссии. Когда мы в этот день поздно вечером вернулись из нашей поездки, нас поразила необычайная картина. На улице, около госпиталя, в полном молчании, стояли сотни людей. «Что здесь случилось?» — спросил я, удивленный таким безмолвием. «Разве кто-нибудь умер?» «Нет», — ответили мне. «Господь посетил нас сегодня и был в нашей среде». «Да, но почему вы здесь так стоите?» — не понимал я. «Что все-таки произошло?» «Лилимо лежит там в комнате. Не мог бы ты пойти к ней?» Так как я медлил, ко мне подошел наш сотрудник и сказал: «Пожалуйста, поторопись, пойди скорее к ней». Когда я вошел, то сразу же увидел неподвижно лежащую Лилимо. Увидев меня, она тихо сказала: «Ты ведь еще знаешь меня, не так ли? Ты знаешь так же, каким было мое покаяние. Ты не забыл, наверное, как я горела для Господа с того дня, когда обратилась к Нему. Но потом я скатилась назад и впала в грех. В моей жизни есть еще несколько пунктов, о которых я должна сказать только тебе». И так она вновь открыла свое сердце и те грехи, о которых хотела сказать именно мне. После того, как она это сделала, христиане начали молиться за нее. Господь услышал нашу молитву, и Лилимо была полностью исцелена от паралича. Встав на ноги, она сказала: «Теперь мне нужно как можно скорее пойти к моей матери, чтобы попросить у нее прощения». Как часто она предупреждала меня, направляя на путь истины. Но разве могла одержимая девушка слушать то, что говорила ей мать? О, как я виновна перед нею! Как я хочу увидеть ее, чтобы привести в порядок мои отношения с ней! Один из наших сотрудников взял машину и повез ее в родительский дом. Приехав туда, она бросилась к своей матери со словами: «О, мама, прости меня! Сегодня Господь встретил меня на пути, в образе великого света так, как когда-то встретил Павла. Он бросил меня на землю, послав с неба молнию. «Дитя», — перебила ее мать, — «довольно уже обманывать нас. Ты на редкость искусная лгунья. Что за глупости? О какой молнии ты говоришь? Ведь сегодня же был ясный день». «Мама», — повторила Лилимо, — «я не обманываю сейчас. Я действительно была поражена молнией». И она рассказала своей матери о случившемся, прося у нее прощения. Возвратившись к нам на миссионерскую станцию, она сказала: «Пройдет несколько недель, прежде чем я снова смогу увидеть вас. Мне нужно проехать по многим городам и селам, всюду, где я блудила и грешила самыми различными способами. Я хочу снова побывать в этих местах, чтобы привести свою жизнь в порядок, прося всех о прощении. Пожалуйста, молитесь за меня. Теперь я должна принести плоды моего покаяния». Так она ушла, чтобы осуществить это на деле. Дорогие друзья, а как это выглядит у вас? Неужели надо ждать удара молнии или схождения огня? Блажен тот, кто верит, не видя. Так почему же вы хотите дожидаться проявления гнева Божьего? Разве недостаточно того, что Господь говорил к нам, используя этот пример? Разве нужно ждать чего-то подобного? Разве нам не хватает Слова Божьего? Или вы хотите сделать Бога лжецом? Библия говорит нам: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Возможно, при чтении этих строк Господь говорил уже к вам. Были ли вы послушны Ему или пошли дальше со своими грехами? Осмеливаетесь ли вы и в дальнейшем продолжать делать то же самое? Вы проходите пред свет Писания, с бременем греха и с тем же бременем уходите. Или вы думаете, что Господь и впредь будет терпеть это? Как долго еще? Даже если мы не переживем удара молнии, и если это здание не поколеблется, как дерево под напором сильного ветра, если мы не прочувствуем в нашей плоти горение огня гнева Божьего, неужели недостаточно того, что Господь сейчас говорит нам? Возможно, теперь, в эти минуты Он говорит тебе: «Друг, покайся и обратись, перестань грешить, очисти твою жизнь». И если ты слышал и чувствовал в себе этот голос Божий, если Он указывал тебе на что-то, то что ты ответил Ему? Привел ли ты это в порядок? Пошла ли ты, жена, к своему мужу и попросила ли у него прощения? Или ты хочешь сказать, что муж виновнее, чем ты? Забудь это сейчас. Ты не будешь лежать вместе с ним в могиле. Может быть, ты умрешь раньше его, и он после смерти твоей покается. А ты, муж, разве все у тебя в порядке в отношении к твоей жене? Дети, каковыми вы предстанете сейчас перед Богом? Ныне время благоприятное, теперь час прощения, час, в который мы должны примириться с Богом. Поэтому то, что Ему не угодно, все, о чем мы не можем предстать перед Его святым лицом, и что не может пройти через огонь, должно быть удалено. Ныне время благоприятное, теперь час прощения, час, в который мы должны примириться с Богом. Поэтому то, что Ему не угодно, все, с чем мы не можем предстать перед Его святым лицом, и что не может пройти через огонь, должно быть удалено. Так давайте же сделаем это сегодня, сейчас, чтобы когда придет последний день, нам не погибнуть и не сгореть в огне гнева Его вместе с нашими грехами».